Побег Сазамы. Возвращаюсь к плаванию на Азаме. Более 3 недель спокойно скользил парусник по океану, с каждым днем приближая к нам далекую Вест-Индию. Подходя к Антильским островам, мы вдруг потеряли пассат. Началась переменчивая шквалистая погода. Помню один жестокий ночной шквал с проливным дождем. Брик со взятыми на гитовы брамселями и бомбрамселями, с отданными Марса фалами, лежал на боку. Меня послали крепить грот бромбрамсель. Он оказался недотянутым до места на гитовах и бычке, и его страшно трепало ветром. Только ступил я на перты, как бычок лопнул, и парус накинуло мне на голову. Я успел вцепиться левой рукой в драйреб. Парус душил меня и жестоко бил по голове и лицу. Я достал правой рукой нож и ударил по парусу. Он выстрелил, как из пушки, и разлетелся в куски. Оставшиеся обрывки я закрепил сезнями к рею и спустился на палубу. Когда шквал прошел, я доложил боцману, что грот бромбрамсель изорвало ветром. «Как это могло случиться? Совсем новый парус!» — заревел боцман. «Не знаю, он не был дотянут, и когда я до него добрался, от него остались одни клочки. Что ж ты так долго лез, сукин сын?» И боцман развернулся, чтобы дать мне затрещину, но я присел и отскочил в сторону. Боцман пожелал мне сдохнуть без причастия и обругал мою Мадонну свиньей. Меня это мало тронуло. На другое утро он внимательно рассматривал отвязанный и опущенный на палубу парус и долго качал головой. Но тем дело и обошлось. Привязали запасный. В ночь на 28-й день плавания, считая от Барселоны, мы отдали якорь на рейде Сан-Доминго. С берега дул легкий бриз и нес на судно какие-то странные, неведомые мне ароматы. Доносилась музыка, кое-где мелькали огни. В 6 часов утра боцман поднял нас на обычную утреннюю уборку. Города не было видно. Перед нами тянулся низкий, заросший высокими деревьями берег, а за ним далеко поднимались к небу синие вершины гор. Оказалось, что город расположен в устье реки, вход в которую показывал маяк, светивший нам вчера ночью. Вход в реку был замаскирован мыском, из-за которого скоро показался паровой катер под флагом Сан-Доминго. 2 синих и 2 красных четырехугольника, разделенных белым крестом. Хотя все у нас на судне были совершенно здоровы, но на фок-мачте мы подняли карантинный флаг. Таков морской порядок. Пока власти не осмотрят экипаж и не проверят судовых документов, в том числе и патента о здравии из последнего порта, карантинный флаг нельзя спустить, и нельзя иметь сообщения ни с берегом, ни с другими судами. К нашему удивлению, все власти, приехавшие на катере, оказались неграми или мулатами. Они имели важный вид, были одеты в форму и говорили по-испански. Команда была выстроена во фронт на палубе. Шоколадный человек в очках и фуражке с золотым галуном, по-видимому, карантинный врач, прошел по фронту, пощупал у каждого из нас пульс и осмотрел язык. Капитан повел всех приехавших в свою каюту. Пьетро потащил туда кофе и две бутылки, одну с вермутом, другую с шартрезом. Через час не совсем твердое на ногах начальство вышло на палубу, громко хохоча, хлопая друг друга по спинам и болтая по-испански, все двинулись к трапу и на катере уехали в город. «Карантинный флаг спустить!» — громко скомандовал капитан. «Приготовить буксир и вдвинуть утлегарь!» Мы еще возились с утлегарем, когда катер, на этот раз без пассажиров, вновь показался у выхода из реки и направился к нам. В 10 часов утра мы уже швартовались к пристани. По корме у нас стояла черная бригантина под датским флагом, а впереди американская трехмачтовая шхуна. Несколько дальше небольшая, белая, похожая на яхту, двухмачтовая шхунка и такой же шлюп, оба под флагами «Сан-Доминго», почтово-пассажирские суда местных сообщений. Вдоль набережной тянулись пагаузы, а дальше утопал в зелени город. Пальмы всевозможных пород чередовались с фикусами, мангровыми деревьями, магнолиями. Из-за изгороди, окружавших сады, поднимались фигурные листья папай и громадные, надорванные по краям, листья бананов. Кое-где высились над деревьями купола церквей. В тот же день началась выгрузка. Мы работали посменно на ручной лебедке, поднимая пачки груза, которые застрапливали в трюме грузчики-негры. Было невыносимо жарко. Сентябрь под 18 градусом южной широты стоит июля Южной Европы. Пот лил с нас ручьями, и боцман, которому чуть не каждый час приходилось ставить нам новое ведро воды, подсвеченное красным вином, говорил со злорадным смешком: «Это не люди, а перегонные аппараты какие-то». Вечером, несмотря на усталость, не имея гроша в кармане, я сошел на берег. Полная луна, громадные деревья, небольшие белые дома странной архитектуры с открытыми настежь дверями и окнами, одуряющий запах магнолий и еще каких-то цветов, толпа негров, одетых в штаны и рубашки из сине-белой полосатой материи, негритянки с пестрыми шалями на плечах, испанцы или креолы под испанцев в строгих черных сюртуках, дамы в черных мантильях, монахи, подпоясанные веревкой с пробритыми, блестящими на луне маковками, звенящие на каждом углу гитары, мандолины и банджо, пение и танцы на всех перекрестках. Через несколько дней мы получили в счет жалованья по 5 американских долларов и могли купить себе, по крайней мере, хоть табаку. Интересно продается табак Вест-Индии. Он свернут в сигары величиной с хорошую чайную колбасу, и от них крошат острым ножом и вешают, сколько вам нужно. Весь табак с фабрик выпускается в виде сигар для непосредственного курения и для крошки. Табак великолепный, он родной брат гаванскому. Есть лучший и хуже выделанный, более тонкий от концов листьев и более грубый от корешков. Но по качеству весь табак почти одинаков. В Сан-Доминго я в первый раз познакомился с тропическими фруктами. Бананами, манго, папельмусами, папайями и ананасами. Больше всего мне понравились бананы и ананасы. Манго очень освежает в жару, но имеет привкус, напоминающий скипидар. Папельмусы грубы и требуют сахара. А папайи сладкие, но безвкусные и неприятно пахнут. Каторжная работа на лебедке, плохой стол, несмотря на стоянку в порту, издевательства, а порой и побои боцмана, наконец, грошовое жалованье, за которое нас наняли в Генуе, заставили двух матросов дезертировать с брига. Их искали с полицией, но не нашли. Вероятно, они переправились на каком-нибудь местном суденышке в другой порт. Убегал и бедный Пьетро, но его скоро поймали и так жестоко избили, что, наверное, надолго отбили охоту к дезертирству. Стал задумываться и я. На судне служу третий месяц. За два уже получил жалованье. Следовательно, заработанных денег не так много, чтобы их жалко было заплатить за освобождение. Весь вопрос в том, чтобы убежать половче и не попасться. Долго обдумывал я план побега и, наконец, решился. В одно воскресенье рано утром отпросился гулять. Надев на себя три рубашки, пиджак, две пары брюк, накинув на плечи дождевик, благо, была немного пасмурная погода, и он не бросался в глаза. Я отправился на базар. Купив там хлеба и бананов, я пошел по берегу реки вон из города. Так я шел целый день и почти всю ночь. Само собой разумеется, что, выйдя из города, я снял с себя все лишнее и, связав узел, надел его на вырезанную в лесу палку. Меня клонило ко сну, но боязнь змей и аллигаторов, водившихся в изобилии в реке, придавала мне бодрости. Часа в два ночи я добрался до дороги, которая, пересекая реку, шла через прорубленную в пальмовом лесу просеку. Через реку ходил паром. Переправившись на пароме, я пошел по дороге. Жутко было идти по этой просеке ночью. Того и гляди, выскочит пантера или наткнешься на ядовитую змею. Наступило утро, а впереди не видно никакого жилья. Бананы и хлеб я давно съел, и голод мучил меня порядочно. Наконец, часов 10 утра, добрался я до какой-то реки, на берегу которой находилась сахарная плантация, принадлежавшая, как я узнал из расспросов, какому-то французу. На душе у меня отлегло. При плантации была лавочка, в которой продавалась всякая всячина, от пороха до хлеба включительно. Здесь я закусил, умылся, оставил свои вещи и отправился к хозяину плантации. Толстый седой француз с торчащими, как щетка, усами принял меня довольно любезно. Я сочинил ему целую историю, сказав, что был оставлен в Сан-Доминго русским судном ввиду лихорадки, не позволявшей продолжать путь, и что теперь выздоровел и ищу работу. Работа нашлась. Француз нанял меня по $2 в день красить белой краской крыши на домах фактории, так как краска на них давно облупилась, и они страшно накалялись от солнца. Сверх того, мне отведена была довольно приличная комната и обещан стол от хозяина. Такое блаженство мне и во сне не снилось. Шутка ли, после 35 франков в месяц $2 в день? Но француз знал, за что давал деньги. Торчать с утра до вечера в тропическую жару на раскаленной железной крыше тоже чего-нибудь достоило. Так прошло 2 недели. Но ничто не ново и ничто не вечно под луной. В один прекрасный день мажу я большой маховой кистью крышу на хозяйском доме, да посматриваю кругом из-под огромной соломенной шляпы. Вдруг вижу далеко за изгибом реки пароходный дым, поднимающийся над верхушками пальм, а за ним брам стеньги какого-то судна. «Эге, да это к нам кого-то ведут, сахаром грузиться!» Начинаю смотреть. Рангоут что-то уж больно знаком. Ближе и ближе поднимаются пароход с кораблем. Вот выходят из-за изгиба реки. Вышли. Я замер. Это была Озама. Первое движение было бежать без оглядки, но потом я решил искать защиты у хозяина плантации, помня его любезный прием. Как вихрь влетел я к нему в кабинет и, задыхаясь, рассказал всю историю, умоляя на время куда-нибудь спрятать меня. Но француз смерил меня с головы до ног своими заплывшими глазами и, не ответив ни слова, крикнул 2 негров. В одну минуту мне скрутили жесткой кокосовой веревкой руки и ноги и заперли в какой-то чулан. А как только Озама пристала, сдали с рук на руки капитану. Против ожидания капитан велел меня сейчас же развязать и довольно спокойно спросил, отчего я убежал с судна. Прерывающимся от волнения голосом я объяснил ему, что не мог перенести побоев боцмана, а так как в Сан-Доминго заступиться за меня некому, то я и решил убежать. «А знаешь ли ты, — спросил капитан, — что ты должен теперь дослужить контракт и при расчете получить вот что?» И он сделал пальцем жест, заменяющий у итальянцев кукиш. «Знаю», — отвечал я и поник головой. «Надо было бежать снова, ведь убежали же два матроса так, что их не поймали. Неужели я глупее их?» Случай помог мне. Нагрузившись сахаром, Брик спустился вниз по реке в Сан-Доминго. И тут я увидел, что река, на которой стоит плантация, впадает в реку Сан-Доминго, чего я не заметил ранее, пройдя это место ночью. Таким образом объяснилось, как Брик попал на плантацию, которая, по-моему, стояла совершенно на другой реке. Итак, пришли мы снова в Сан-Доминго и начали догружаться сигарами и табаком. За мое отсутствие в порт пришла американская трехмачтовая шхуна «Гарри Уайт», и, выгрузив у пристани привезенный из Америки лед, готовилась уходить в море. В это время рефрижераторное дело было в зачатке, и лед, пересыпанный опилками и переложенный досками, возили на кораблях с севера на юг. На другой день после нашего прихода были именины капитана. Гостей набралось масса. Команде выкатили бочонок вина, и пошло море разливанное. Вечером, пользуясь общей суматохой, я пошел в гости на американскую шхуну. Прежде всего, меня поразила судовая чистота. Я вошел в кубрик. Четыре матроса в чистых фланелевых рубашках сидели у стола из красного дерева и мирно играли в домино, покуривая трубочки. Койки были засланы хорошими одеялами, подушки в белых наволочках. Кубрик ярко освещен прекрасной масляной лампой. Я так и остановился на пороге. После нашего жилья кубрик американца показался мне прямо раем. Меня приняли очень ласково. Один из матросов был немцем, и мы с ним разговорились. С его помощью я рассказал новым знакомым свою историю. Они призадумались. «Вот что», — сказал немец, — «пойдем-ка к нашему капитану. Может, что и выйдет. Нам предстоит зимнее плавание, и лишняя рука может очень и очень пригодиться. Недаром у нас в кубрике есть пятая свободная койка». Мы отправились всей гурьбой на ют. Здесь нас встретил молодой штурман. «Что вам, ребята?» — спросил он. Матросы начали рассказывать. В это время из входного люка показалась седая голова с бритыми усами и щеками и огромной седой же метлой на подбородке. «Настоящий дядя Сэм, как его рисуют!» Это был капитан. Луна освещала его лицо, и я внимательно всматривался в него, в то время как он слушал рассказ матросов, взглядывая по временам на меня. Его лицо показалось мне довольно симпатичным. «А ну-ка, подойдите ко мне», — сказал он. Я подошел. Он взял меня за плечи, повернул лицом к луне и долго внимательно рассматривал, тихо бормоча что-то себе под нос. «Вот что», — сказал он, наконец, матросам, выпуская мои плечи. «Матрос мне нужен. Спрячьте его хорошенько. Завтра, если ничто не задержит, мы уйдем в море. Но, — добавил он строго, — если полиция найдет, я ничего не знаю». Радостно поблагодарив старика, мы отправились в кубрик. Штурман пошел с нами, и все вместе принялись обсуждать вопрос о том, как лучше меня спрятать. Сначала хотели закатать меня в один из парусов, но потом решили, что если отход шхуны задержится, то я там задохнусь. Тогда штурман предложил следующее. В трюме была целая гора досок, оставшихся от прикладки льда, и песочный балласт. В песке можно было вырыть большую яму, а доски разровнять по всему трюму. Таким образом, найти меня было бы действительно трудно. А лежать в яме удобно, да и пищу можно туда приносить. Итак, я вернулся на Озаму, а команда Гарри Уайта отправилась с фонарями в трюм копать мне логовище и расстилать доски. На бриге уже все перепились, и стоял стон от песен. После полуночи гости стали расходиться, а свои укладываться спать. Я тоже лег и притворился спящим. Слышу, на городской башне бьет два, а Вахтина не идет в кубрик будить очередного. Ну, думаю, заснул, только того мне и надо. Тихо поднялся я с койки, сложил все свои вещи в приготовленный заранее мешок, а на койку положил пару стоявших в углу швабр и покрыл парусиной, заменявшей мне одеяло. Так что получилось подобие закутанного с головой человека. Проделав все это, я выглянул на палубу. Вахтенный, как я и предполагал, спал, растянувшись у сходней. Тогда я осторожно, босиком, пробрался мимо него и пустился бегом по набережной со своим мешком на плечах. Через несколько минут я был уже на Гарри Уайте. Там меня встретил Вахтенный с фонарем и повел в трюм. Первое впечатление было жуткое. Большой трюм слабо освещался маленьким фонарем и походил на какую-то зловещую пещеру, а черная яма, зиявшая под ногами в наваленной груди песка, очень смахивала на могилу. И в эту могилу надо было лечь живому. Но думать было некогда. Я спрыгнул вниз. Доски надо мной закрылись. Сверху набросали песок. Страшно звучали горсти песка, падая на доски над головой, создавая впечатление погребения заживо. Потом матрос с фонарем ушел, и стало совсем темно. Вот замерли и его шаги на палубе, и все стихло. Когда я проснулся, Свет уже пробивался сквозь щели досок над моей головой и слегка освещал яму. Она казалась просторной и совершенно не страшной. Дно было заслано парусиной. Я стал отряхивать прилипший ко мне за ночь песок. Вдруг слышу, кто-то спускается в трюм. Я притаился, и недаром. «Это очень гадкий мальчишка», — говорил кто-то ломаным английским языком. «Он второй раз уже убегает. Капитан обещал хорошую награду. Муча монета тому, кто его найдет». В ответ раздался голос штурмана. Что он говорил, я тогда не понял. «Пойдем», — заговорил опять первый голос, но уже по-испански. «Не стоит здесь смотреть». Все трое прошли у меня над головой к другому люку и стали подниматься наверх. «Меня искала полиция. Только что они ушли, и на сердце у меня слегка отлегло. Слышу, снова кто-то спускается в трюм. Затем над моей головой открывается доска, и просовывается голова матроса. «Живы?» — спрашивает он. «Жив», — говорю, — только душа от страха в пятки ушла. «Ничего, вот вам завтрак». И с этими словами он просовывает мне бутылку, в которую налит кофе, а на оловянной тарелке кусок жареной говядины. «Что это?» — говорю. «Капитан прислал, что ли?» «Нет», — говорит, — «это наш обычный завтрак в порту». «Вот так штука, думаю, вот так судно». Быстро покончив с принесенным завтраком, я снова улегся и принялся мечтать. Однако мечтать без движения в яме с моим беспокойным характером было трудно. Поэтому, когда матрос, принесший мне в 12 часов обед, сообщил, что шхуна сегодня не снимается из-за задержки в таможне, я чуть не заплакал с досады. Тем не менее, делать было нечего. Вечером после ужина ко мне в трюм пришли гости. Доски раздвинули, и мы долго болтали о всякой всячине на том удивительном международном языке, на котором говорят между собой разноплеменные матросы. Наконец все захотели спать, и я остался снова один в своей могиле. Только в 3 часа пополудни на другой день шхуна под буксиром парохода вышла из реки. Как билось мое сердце, когда я слышал над головой топотню матросов, подававших буксир. Громкая команда капитана ясно долетала до меня в открытый люк. Вот слышу: «Поднимай паруса!» Затем топот ног и визг патентованных блоков. Раздалась дружная песня. «Yankee ship sails down the river». Примечание. «Американское судно спускается вниз по реке». Рабочая песня. Вот быстрее зажурчала вода вдоль бортов. Эта шхуна стала забирать ход. Наконец раздалось долгожданное: «Отдай буксир!» И в ту же минуту кто-то закричал в люк: «Ну-ка, вылезай сюда, молодчик!» Как пружинная кукла из коробочки, выскочил я из своей ямы, подняв головой доски, и бросился по трапу наверх. В этот момент шхуна полным ходом проходила мимо парохода, который, остановив машину, вытаскивал из воды буксир. После двухсуточного пребывания в песочной яме при тропической жаре я имел, должно быть, чрезвычайно комичный вид. Капитан, покатывая со смеху, послал меня мыться и переодеваться. «Знаете ли вы руль?» — спросил он меня, когда, переодетый и вымытый, я снова вышел на палубу. «Знаю», — отвечал я. «Ну, становитесь, сменяйте рулевого». Я зашел на наветренную сторону, стал сзади рулевого и, положив левую руку на ручку штурвала, спросил: «Курс?» «Зюит, зюит, ост», — отвечал рулевой. «Как руль ходит?» «Полтора шлага под ветер». «Есть, зюит, зюит, ост». «Руль ходит полтора шлага под ветер». Повторил я и положил другую руку на штурвал, принимая его из рук в руки. Шхуна шла полный бакштаг под всеми парусами, узлов 9, и слушалась руля великолепно. Ну, и я на первый раз был сама внимательность, так что струя кильватера, пенясь за кормой, вытягивалась, как по линейке, в прямую дорогу до самого горизонта. Старому капитану очень понравилось и то, что я сменил рулевого по всем правилам искусства, и то, что хорошо правил. Испробовав в течение последующих 2 дней мою способность ко всякого рода судовым работам, капитан предложил мне по приходе в маленький порт Монте-Кристи на том же острове Гаити, куда шхуна шла грузиться к вибраховым деревам, подписать с ним контракт по $15 в месяц. Конечно, я согласился, и таким образом остался в числе команды Гарри Уайта, оказавшегося прекрасным морским судном.